Глава 18. Наска. И где мне искать этот долбанный ресторан, который в водонапорной башне? Не, понятно, что на окраине, но я физически не успею доскоблить туда за 2 часа. Весь город я так ни разу и не обошел, даже близко к этому не приблизился. Так что топать по его окраине в поисках нужного места, ну такое себе. Так, нужно думать логически. Если мне дали 2 часа, а я на стадионе, то окраина с нужным мне зданием должна находиться где-то рядом. Залезть бы куда да осмотреть окрестности с высоты птичьего полета. Вот только здания вокруг не превышают 5 этажей, хотя, может, и достаточно будет. Не останавливая поток мыслей, я свернул в подъезд. О рисках для здоровья голова помнила прекрасно, и наверх я поднимался осторожно, осматривая каждую квартиру. В одной из таких удалось найти ингалятор, и это меня сильно обрадовало. До окончания отсчета оставалось всего 1,5 часа, а все мои вещи исчезли. Баллончик аккуратно лег в карман, а я отправился дальше. Лестница привела меня на чердак, через который я не без труда выбрался на крышу через смотровое окно. Оно расположилось чуть выше груди, и его размеры не позволяли закинуть туда ногу, а спортсмен из меня так себе. Возможно, кнопка легко бы подтянулась и выскользнула в узкий лаз, но мне это удалось лишь с 5-й попытки. Так, вот я наверху. И в какую сторону смотреть? Хоть бы бинокль какой оставили, а еще лучше схему нарисовали. Ну что за привычка такая? Пойди туда не знаю куда. Нет, ну совершенно не умеют люди ультиматумы ставить. Или это как-то по-другому называется? Точно по-другому. Когда похищают кого-то, выдвигают требования. Короче, какая нафиг разница, если судьи в другом не умеют нормально требовать? Никакой водонапорной башни мне рассмотреть не удалось, но где-то на самом краю города, немного на отшибе, возвышалось круглое здание из красного кирпича. «Раз круглое, значит башня», – сделал вывод я. Может, я не прав, конечно, но нужно более понятно изъясняться, хоть бы объект в конце концов описали. Ладно, направление выбрал, можно двигать, а уж то или не то, это не мои проблемы. Надеюсь, кнопку убьет быстро, она девочка хорошая, не хочу, чтобы страдала. Только я подошел к окну, через которое выбирался на воздух, меня вдруг приспичило, так сказать, до ветру. Я даже, честно, некоторое время постоял в задумчивости, мол, где же лучше справить нужду. «А!» – крякнул я и махнул рукой. «Лучше нет красоты, чем...» Ну, а продолжение фразы и так все наверняка знают. Тем более здесь кнопки нет, оценить сей шедевр некому. Интересно. А что бы она сказала на такую мою выходку? Наверняка снова придурком обозвала бы. А может, и еще какое словечко придумала? Нет, я однозначно по ней скучаю, и это странно. Хотя откуда мне вообще знать? Может, я быстро к людям привязываюсь? Ты че охуел, мудила? Прервал мои мысли и процесс облегчения голос снизу. «Молись, сука!» «Ой, простите, пожалуйста!» – крикнул я вниз и едва успел нырнуть пластом на крышу. Снизу прогремел выстрел, от которого меня прикрыла часть стены и карниз. Видимо, сильно человек обиделся. «Ну а я что, виноват? Он сам под дождь полез и, попрошу заметить, совершенно бесплатно. Некоторые люди за такое деньги платят вообще-то. Странно, откуда я даже эту хрень помню? Даже в критической, опасной для собственной жизни ситуации мысли текли ровным потоком. Никакого страха или тем более дискомфорта я не испытывал, хотя легкий охотничий азарт все же прорезался, и сердце застучало быстрее обычного. Обратный путь на чердак занял гораздо меньше времени. Я ужом вкрутился в узкое окно и также быстро спустился по лестнице в подъезд. Однако больше ничего сделать не успел. Снизу уже раздавались тяжелые шаги и отборный мат. Нет, ну кто так делает? Неужели он действительно считает, будто я сейчас испугаюсь и... А, собственно, какой у меня еще выбор, кроме как спрятаться и затаиться? Ну, раз смысла далеко бежать я не вижу, то вот эта квартира слева вполне подходит для встречи. Залетаю внутрь и сразу направо. Когда-то давно здесь располагалась кухня. Об этом свидетельствуют старые покосившиеся голубого цвета шкафы из ДСП. При советах только такие и делали. Поверх одного из них лежала не менее старая мясорубка, алюминиевая, увесистая, та самая, у которой может сломаться только рука крутящего. У нее, к сожалению, отсутствовала рукоятка, но я на 100% уверен, что инструмент полностью исправен, хотя для моих целей так даже лучше. Я почему-то напрочь забыл о мачете и винтовке на плече, даже учитывая то, что собирался встретить противника при помощи холодного оружия. Идея выбить ему зубы мясорубкой поглотила меня полностью. Это даже звучит как-то по-особенному. Замочить мясорубкой. Бррр, какая ирония. Видимо, человек в подъезде наконец понял. Оповещать о своем местоположении матюками на весь подъезд не самая лучшая идея. Однако передвигаться тихо ему все же удавалось плохо. Я замер с мясорубкой в руках, прислонившись к откосу и обратился вслух. Половица в прихожей предательски скрипнула, оповещая меня о появлении врага. Еще пара шагов, и можно действовать. Раз, два. И в дверной проем, ведущий на кухню, вначале вошли длинные стволы охотничьего ружья. Каким образом он собирался меня убивать, имея в руках настолько удобное оружие, особенно для узких закоулков квартиры? Недолго думая, я нанес удар мясорубкой по стволам. Грохнул выстрел, поднявшись с пола кучу пыли, а пороховой дым доделал все остальное, окончательно перекрывая видимость. Но мне оно было и не нужно, потому как следующий удар прилетел противнику прямо в лоб. Звук попадания был такой, будто я по пеньку приложил, но грохот тела в прихожей говорил о правильности расчета. Я тут же выскочил из кухни и набросился на мужика. Тот оказался довольно крепкого, плотного телосложения, а отсутствие мозга помогло ему остаться в сознании после полученной травмы. Однако он все же осоловел на мгновение, и этого оказалось достаточно, чтобы я уселся на него сверху и принялся колотить его шедевром советской механики. Несколько раз он пытался прикрыться руками, но хруст костей только подтверждал тщетность этого занятия. Я махал увесистой мясорубкой с хищным оскалом на лице, на которое вскоре полетели брызги крови, а затем и мозгов. Все-таки они имели место в черепной коробке этого идиота. Остановился я лишь тогда, когда от головы противника осталось сплошное кровавое месиво, а мясорубки хоть бы что. «Ненадежность!» С довольным лицом посмотрел я на свое оружие и слезал кровавый потек. «Пожалуй, я тебя оставлю». Я поднялся на ноги и собирался было покинуть квартиру, но в дверях остановился и хлопнул себя по лбу. «Вот же дятел!» – пробормотал я и вернулся к покойнику. Проверив карманы, извлек россыпь патронов, и они тут же перекочевали ко мне. Затем подхватил рюкзак, он оказался довольно увесистым, видимо, много добра у парня скопилось. Разбираться особо некогда, потом посмотрю, что судьба подкинула. Надеюсь, ингаляторы и печенье там имеются, а остальное как-то пофигу. Вот теперь можно в путь. Накинув лямки на плечи, я выбрался в подъезд, осмотрелся и поспешил покинуть гостеприимный дом. Хватит хорошего понемногу. Выбрался на улицу, прикинул направление, в котором приметил кирпичную круглую башню и побрел в нужную сторону. Но об осторожности не забыл, продолжая осматривать пространство впереди, прежде чем выпрыгивать из-за угла. Оно, конечно, можно еще разок кому-нибудь вломить, но время не ждет. И так минут 20 уже потерял, пока на крышу поднялся, пока мужика бас... замочил. Вскоре показался частный сектор, а это значит, что окраина уже началась. А пейзаж действительно унылый, покосившиеся, во многих местах и вовсе упавшие заборы, почерневшие с облупившейся краской стены домов, у многих даже крыша уже провалилась. Все это могло выглядеть куда более прилично, если бы заросло травой и кустарником. Поросль вроде и присутствовала, вот только время года здесь такое, что все это стояло без единого листика. Так выглядит поздняя осень и ранняя весна. Хотя нет, весной все же свежая травка на проталинах ползет. Здесь она сухая, почти коричневая, покрытая толстым слоем пыли. Да в такой обстановке любой нормальный человек в психа превратится. Может, даже хорошо, что я уже. Впереди открытое пространство. До башни осталось каких-то 50 шагов. Но лезть напролом я не собирался. Время еще есть, примерно минут 40, и лучше как следует осмотреться. Само по себе строение как нельзя лучше подходит для обороны. Узкие высокие окна, больше похожие на бойницы, сквозной вход снизу, вот как бы и все. Здание стоит на небольшом холме, будто кто-то специально подсыпал вокруг него земли, а главное, непонятно для чего. Однако с разбегу внутрь не попасть. Невооруженным взглядом заметно, что грунт сыпучий и завязнуть в нем дело секундное. Даже не столько скорость атаки снизит, но поскользнуться на таком легко. Никакого движения не видно. К окнам никто не подходит, на крыше вроде как тоже спокойно. Хотя смысл им суетиться, ведь срок всего 2 часа, а такое время легко можно провести без движения, при этом держа на прицеле подход. Таймер принялся отсчитывать последнюю минуту, и я приготовил баллончик. Дождался громкого сигнала в ушах и предупреждающей красной надписи перед обзором и сделал глубокий вдох, выпустив содержимое ингалятора. Выждав для верности еще минут 10, я так и не заметил ничего подозрительного. «Ладно, будь что будет, не вечно же здесь сидеть». Я поднялся во весь рост и направился к башне. Не доходя до ее стен шагов 10, наконец услышал громкую команду, долетевшую с 3-го этажа. «Замри! Руки в гору!» – прокричал засевший наверху. «Сложи оружие и медленно входи внутрь!» Я послушно скинул рюкзак, положил на него винтовку, вонзил в землю мачете и шагнул было вперед. «Железку тоже выброси!» – донеслась команда. «Да ладно, это же простая мясорубка!» – продемонстрировал ее я, подняв ту над головой. «Я сказал, выброси!» – повторил команду тот. «Эх, прощай!» Вздохнул я, глядя на свое недавнее приобретение. Нам было хорошо вместе, но пришло время расстаться. «Ты че там молишься? Бросай, говорю!» Засевший в башне уже начал нервничать. Я еще раз вздохнул и метнул оружие в сторону башни. Вот только, как я и полагал, насыпь вокруг оказалась довольно сыпучей, и мясорубка быстро сползла к ее основанию. «Ты что делаешь? В сторону нужно кидать!» – завелся человек наверху. «Да мне-то почем знать?» – развел я руками. «Ты же не уточнил, орешь там на меня, а я, может, ранимый?» «Я тебе сейчас дырку в брюхе сделаю, точно ранимым станешь!» – рявкнул тот. «А ну, подними и отбрось в сторону!» «А в какую конкретно? В правую или левую?» – уточнил я. «Да похеру! Резче давай!» Почти полностью потерял самообладание он. «Похеру ему! В первый раз тоже было похеру, оно вон как вышло!» Забормотал я, но так, чтобы меня точно услышали. «Шевели булками!» – рявкнул голос. «Странно. Мне почему-то оказалось, что меня будут ждать совсем другие люди. Дагон или Санта-Клаус. Но голос и поведение мужика оказались совершенно незнакомы. Кто-то другой похитил кнопку и засел с ней здесь, но зачем? Что ему нужно?» Понятно, скоро я это выясню, но само непонимание ситуации бесит. Для чего все эти сложности? Похищение, записка, куда-то переть на отшибе. Неужели нельзя было прямо там, на стадионе, решить все возникшие разногласия? И откуда они, собственно, могли взяться, если я впервые слышу этот голос? Мясорубка отлетела в сторону, после чего я задрал голову вверх. «Так пойдет?» – уточнил я. «Нет, если нужно, я могу перекинуть». «Ходи давай, только медленно!» – проигнорировал меня засевший внутри. «И лапы не забывай на виду держать!» Насыпь действительно оказалась хорошим препятствием, чтобы его преодолеть пришлось чуть ли не лечь на нее. Кое-как я вскарабкался наверх и вошел в прохладное помещение. Да, здесь действительно когда-то располагался ресторан. Планировка очень похожая, да и места вполне хватает. Примерно метров 10 в диаметре, посередине колонна, которая переходит в арочный свод по всему периметру. Наверняка здесь было довольно красиво, когда это заведение работало. Влево от входа располагался гардероб, справа винтовая чугунная лестница, ведущая наверх. Именно на нее я и шагнул, помня о том, что противник засел выше. В голове метались всевозможные мысли, как же лучше обезвредить противника. Четкого плана не было, оружие тоже, видимо, придется импровизировать. Второй этаж встретил меня поломанной мебелью, а именно столами и стульями. Вид был такой, словно здесь произошла неуправляемая драка, при том условии, что под руку попадалось. Но теперь было четко видно. Здесь явно располагался общепит. «Чего замер?» – донесся голос сверху. «Так приказу же не было», – повел я плечами. «Поднимайся!» Совершенно спокойно произнес тот. На вид какой-то узбек, но говорит чисто. Хотя здесь все говорят без акцента. Наверное, наниты так работают, делая любую речь общедоступной и понятной. Честно говоря, я даже не уверен, что мы общаемся на родном языке. Я не спеша поднялся на третий этаж. Здесь явно располагалась кухня. Даже некоторый инвентарь остался и был свален в общую кучу в углу. Потолок в этом месте отличался и представлял собой выкрашенные листы железа. Видимо, это дно емкости для хранения воды, ведь башня не просто так называется водонапорной. От времени краска облупилась и большими лохмотьями свисала с него, обнажая покрытое ржавчиной основание. Из потолка выходила толстая труба и исчезала в полу. Именно к ней была привязана девушка, во рту которой находился кляп. Понятно, значит, пробовала сирену применить, но, видимо, ничего хорошего из этого не вышло, а может, просто надоела своей болтовнёй, что, в принципе, тоже неудивительно. «Тебе что нужно?» – спросил я, наполовину поднявшись на третий этаж. «Поговорить», – спокойно ответил узбек, при этом стволы обреза были направлены в сторону кнопки. «Меня Мансур звать». «Кот», – представился я в ответ. «И для чего весь этот цирк? Мог бы и там, на стадионе, поговорить». «Не мог», – помотал головой он. «Там нас смогут услышать». «А здесь не могут», – усмехнулся я и обвел глазами помещение. «Здесь нет», – уверенно заявил Мансур. «Стены очень толстые, сигнал не проходит, емкость и трубы выполняют роль экрана. В этом месте вся кладка внутри железом обвита». «Понятно», – кивнул я, хотя на самом деле вообще ничего не понимал. «Ну, говори, кнопку обязательно вот так под стволами держать». «Это моя страховка», – помотал головой тот, – «чтобы ты глупостей не делал». «Кноп, ты как, в норме?» – перевел я взгляд на девушку. «Нам-нам-нам», – донеслось с ее стороны. «Я тоже рад тебя видеть», – мило улыбнулся я и обратился к Мансуру. «Ну, ты вроде как поговорить собирался». «Так ты не спеши», – растянул губы в улыбке тот. «Сейчас подойдут серьезные люди, и все тебе будет». «Понятно. Наконец до меня дошло то, что происходит». «Этот Мансур оставлен здесь на охрану. У серьезных людей много дел. Проще нанять вот такого парня, чтобы тот присмотрел за беззащитной девушкой, а самим появиться в нужное время. Интересно, сколько у меня времени? Я впервые пожалел о собственной осторожности, ведь похоже, что хозяева сторожа определили именно 2 часа, а пока я оттянул время с мясорубкой, присматривался к башне, мог бы... Да ладно, что уж теперь. «Поднимайся», – кивнул подбородком в сторону Мансур, – «и вон туда встань». А место грамотно указал, в случае чего успеет и кнопку пристрелить, и меня следом. Ствол в одну сторону смотрит. «Здесь встать», – уточнил я. «Или вот лучше сюда?» «Стой там», – сразу занервничал тот. «Там это где?» – изобразил я непонимание. «Где до этого было ли там это чуть дальше?» «Стой на месте!» Угрожающе перевел в мою сторону стволы узбек. «Не двигайся совсем!» В этот момент я как раз пытался сделать шаг и замер на одной ноге в нелепой позе. «Ногу-то можно опустить», – продолжил выбивать из зоны комфорта охранника. «Опусти», – кивком разрешил тот. «А куда лучше, туда или вот здесь поставить?» – снова принялся я танцевать. «Ты чё, придурок совсем?» рявкнул Мансур. «Стой ровно, не двигайся!» «Ладно, хорошо, не нервничай», мило улыбнулся я. «Блин, у меня нос чешется». «Не двигайся, я сказал!» Сторож вскинул стволы, но на этот раз направил их в голову кнопки. «Все, я не двигаюсь», тут же отступил я. Так, попытка вывести из себя человека провалилась. Странно. Кнопка бы уже давно орала дуриком и швыряла бы в меня всевозможные предметы. Видимо, теряю форму. Но что же делать? Так ситуацию не разрулить. Хорошо бы кнопке рот освободить. Сирена сейчас подошла бы как нельзя, кстати. Мне много не нужно. Буквально долю секунды, чтобы сорвать дистанцию и ухватить ублюдка за глотку. Там уже дальше разберусь, хоть зубами порву, но никак. Мансур словно прочитал мои мысли, подошел к окну и выглянул наружу, при этом продолжил держать девушку под стволами. «Ну чего там?» – поинтересовался я у него. «Сейчас узнаешь», – ответил тот. Снизу донеслись голоса. Я напрягся. Может быть, скоро появится тот самый момент, когда Мансур отвлечется на гостей. Понятия не имею, кто там и на что они способны, но шанс хоть малюсенький все же есть. Главное не упустить, не прозевать. Все пошло именно так, как я и представлял. Мансур, словно в замедленной съемке, повернул свою голову в сторону лестницы и открыл рот, дабы поприветствовать новоприбывших. Одновременно с этим я начал движение, сорвался с места, даже воздух в ушах засвистел. Левой рукой ухватился за цевьё и подбросил оружие вверх, а сам обнял узбека, толкая его к стене. Грохнул выстрел, который пробил не такое уж и толстое железо над головой. Сверху тут же полилась протухшая скользкая жижа, и мы не удержались на ногах и рухнули на пол, продолжая бороться. Шея Мансура оказалась прямо перед глазами, и я, не думая, вцепился в нее зубами, сжимая челюсти изо всех сил. Кровь теплым густым потоком хлынула в рот, и это заставило меня вцепиться в него еще крепче. Когда зубы почти встретились, я потянул на себя, вырывая кусок плоти. Перед глазами мелькнула едва заметная надпись, но мне по привычке удалось ее быстро прочесть. Получено новое умение – вампир. Ровно на 2 минуты вы способны овладеть умением противника, чью кровь употребили. Текущее умение – телепортация. Вы хотите использовать умение противника? Да? Нет? «Да!» – в голос крикнул я и, выхватив обрез из руки Мансура, тут же оказался на улице. Время убегало. Гости к моменту моего исчезновения уже почти поднялись наверх. Трясущимися руками я переломил стволы и извлек из кармана россыпь патронов. Один из них выскользнул и упал. Только с третьей попытки удалось загнать их на место. Делаю шаг и мгновенно перемещаюсь на второй этаж башни, аж желудок к горлу подпрыгнул с непривычки. Зато теперь понятно, каким образом кнопка так быстро исчезла со стадиона. «Эй, ушлепки!» – крикнул я снизу и направил оружие на лестницу. Как только на ней показались чьи-то ноги, выдавил спуск. Вниз тут же свалился Дагон с перебитыми картечью голенями. Кажется, он даже взревел от боли, а я метнулся вперед, перешагивая через раненого. Но вместо того, чтобы лезть по ступеням и нарываться на неприятности, в очередной раз воспользовался умением Мансура. На третьем этаже моим глазам предстала картина. Привязанная к трубе кнопка с кляпом во рту, у ее горла находится нож, который держит в руке тот самый странный человек в строгом костюме. Это явно не мог быть кто-то другой, потому что никому и в голову не взбредет так одеваться. Здесь требуется удобство, чтобы ничего не сковывало движение и не последнюю роль играет незаметность. Деловой костюм подходит для этих целей хуже всего. «Это ты!» – растянул губы в улыбке тот. «Здрась!» – наглым образом поприветствовал его я и потянул за спуск. Точнее, я думал, что потянул, вот только тело отказалось повиноваться, а перед глазами вспыхнула яркая надпись. Стоп-игра. На данной стадии не осталось больше ни одного участника, чей уровень ниже 10. Обучающая стадия закончена. Поздравляем вас, воин! Ваша позиция в турнире достойна уважения. Вскоре вы отправитесь на следующую стадию. Внимание! Весь ваш прогресс обнулен. Обучение не входит в общий зачет. Все приобретенные вами предметы перейдут на следующую стадию вместе с вами. Однако весь опыт и достижения придется зарабатывать снова. «Удачи в состязании, воин!» «Сука! Как так-то? Столько труда и все мимо? Стоп! «А почему этот ублюдок шевелится?» Человек в костюме вдруг поморщился и выглянул в окно, за которым доносился шум вертолетов. «Да что ж такое-то?» – пробормотал он. «Вот невезуха. Ну ладно, еще увидимся». С этими словами он подмигнул мне и быстро провел ножом по горлу кнопки. Кровь хлынула из страшной раны, а костюм поспешил удалиться. Проходя мимо меня, он дружески похлопал меня по плечу и еще раз подмигнул, а я ничего не мог поделать. Тело отказывалось слушаться, ни одно умение не работало, да я даже в рожу ему плюнуть не мог. Так и стоял, слушая, как удаляются его шаги по чугунной лестнице. Сколько времени прошло, не знаю, но вскоре ушей коснулись чьи-то голоса, что доносились снизу. Мне хотелось закричать, чтобы они поспешили, но те, видимо, занялись догоном. Кровь покидала тело кнопки с невероятной скоростью. Возможно, при других обстоятельствах я был бы этому рад, но не сейчас. Так нечестно, так нельзя. Наверху показались какие-то люди в одежде химической защиты, в колпаках с прозрачным стеклом спереди и трубками, ведущими от них кранцем за спиной. «Что с ней?» – кивнул в сторону кнопки один из них. «Еще жива», – гулким голосом отозвался тот. «Странно». «Что именно?» – уточнил первый, который занимался мной. «Ну, статистика показывает, что ее пытались убить после остановки». С трудом разбирая слова, услышал я ответ. В руке он держал какой-то светящийся веер, по которому бежали различные диаграммы. Он быстро заскользил по нему пальцами левой руки, затем убрал его в карман и присел на корточки перед небольшим чемоданом. Щелкнули замки, и космонавт извлек из него автоматический шприц, в который тут же поместил цилиндр с серебристой жидкостью. Раздался новый щелчок, и эта самая субстанция через иглу вошла в шею девушки. Рана на ее горле прямо на глазах стала затягиваться, а меня отпускать. Человек, что возился со мной, проделал то же самое, ввел в шею серебристую жидкость, и перед моим взором потемнело. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Май 2022 года.